в которых она священна и неприкосновенна, как захоронение праотцов. Собственники организованы, последовательны и всегда знают, чего хотят. Оттого преобразователи в них исходят из возможного, а не из желательного, и преобразования имеют грамотную программу, которая всегда обеспечивает задуманный результат. А у нас с Рюрика собственность — понятие высшей степени отвлеченное, академическое, поскольку огромное большинство русских людей этой собственности никогда не имело. И в несравненно большей цене была воля, то есть ничем не ограниченная возможность не пахать, а безобразничать, или не безобразничать, а пахать. Оттого-то все наши реформы сошли на нет. Как же ты наладишь систему всеобщего благоденствия, когда Меньшиков ворует, Мазепа предает, Булавин безобразничает, Брюс интригует, а Вакум подговаривает народ к коллективным самоубийствам во имя старозаветной дониконовской ритуалистики, жена изменяет с полковниками, собственный сын норовит тебе всячески навредить? Как тут повысить производительность сельскохозяйственного труда посредством уничтожения крестьянской общины, если столоначальник украл подъемные деньги, урядник пропил общественное стадо, бедняк желает подпустить процветающему соседу красного петуха? Таким образом, исторический материализм, вполне приложимый к германским условиям хозяйствования, становится лжеучением на российской почве, где не столько бытие определяет сознание, как сознание бытие. Кажется, основной элемент великорусского общества – дилетант, то есть деятель с претензиями, но слишком широко и неосновательно образованный, наделенный массой разнообразных дарований, но беспочвенный энтузиаст, не умеющий сосредоточиться на одном. Недаром у нас химики сочиняли музыку, профессиональные писатели составляли религиозные учения, прямые разбойники входили в государственный аппарат. Конкретный пример. При Алексее Тишайшем 3/4 России сидели на соленой рыбе, но правительство, точно и слыхом не слыхавшее про эту специфику, вдруг ввело непомерный соляной налог, и огромная нация встала перед шекспировским вопросом, жить ей или как раз не жить. Другой конкретный пример. Правительство Екатерины Великой планировало освободить южных славян от османского ига и превратить Польшу в дружественно-буферное государство. Однако в результате титанических усилий крымские мусульмане были освобождены от мусульман анатолийских, а большую часть Польши за здорово живешь прибрали к рукам германцы, и она вовсе перестала существовать. Наконец, последний конкретный пример, связанный с нелепым в филологическом отношении понятием – декабризм. 7 лет обер-офицеры и коллежские регистраторы из молодежи честного направления наяривали заговор против русского абсолютизма, писали конституции, пропагандировали войска, сходились и расходились, составляли план вооруженного восстания, но когда дошло до дела, то оказалось, что словно они сговорились позавчера. В результате 6 часов простояли солдатики на морозе в одних мундирах, и единственным истинно революционным актом со стороны повстанцев был выстрел несчастного влюбленного Каховского, который застрелил генерала Милорадовича, героя Первой Отечественной войны. И правительство со своей стороны знало о заговоре за 3 года. Однако же сабли оказались не отпущены, лошади подкованы на летние и нешипованные подковы, артиллерийский порох забыли взять. Так продолжалось до тех пор, пока в мире не осталось только 2 непогрешимых конгрегации — Римская католическая церковь и наши большевики. Эти последние были такие профессионалы, что пух и перья полетели от вековых институций, верований, казалось бы, неколебимых законов социального бытия. Поскольку от любителей всегда меньше вреда, чем от профессионалов, наверное, это даже отлично, что основной элемент великорусского общества — дилетант. Государь Николай Павлович был человек благородный, прямой, с традициями, и, кроме того, хороший инженер, но из породы домашних тиранов, который еще и трактовал Россию как чисто семейное дело, вроде родового поместья или пошивочной мастерской.